Глава 17. Майкл Шайн перебросил письмо через стол Розамунде. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Думаю, что нам стоит съездить», — отозвалась та. «А ты?» «Может быть, ты и права», — задумчиво произнес Майкл. «Там могут быть какие-то драгоценности. Конечно, все вещи в доме довольно безобразны. Все эти чучела, птицы, восковые цветы — ужас!» «Да, смахивает на мавзолей. Знаешь, я хотел бы сделать пару зарисовок, особенно в гостиной. Например, камин и этот очень старый диван необычной формы. Они здорово подойдут к успеху баронета, если мы решим возобновить эту пьесу». Шайн встал и посмотрел на часы. «Кстати, мне пора идти на встречу с Розенхаймом. Не жди меня рано сегодня. У меня обед с Оскаром. Мы должны обсудить этот опцион и то, как он стыкуется с предложением от американцев. Душка, Оскар, ему наверняка будет приятно увидеться с тобой после такого перерыва», — заметила Розамунда. «Передай ему от меня привет». Майкл резко взглянул на жену. Улыбка исчезла с его лица, и он стал похож на насторожившегося хищника. «Что ты имеешь в виду после такого перерыва? Можно подумать, что мы не встречались уже много месяцев». «Разве не так?» — тихо спросила миссис Шайн. «Конечно, нет. У нас был ланч всего неделю назад». «Как странно. Он, должно быть, забыл об этом. Вчера он позвонил и сказал, что не видел тебя со дня премьеры «Тилли едет на восток». «Старый идиот, должно быть, совсем сбрендил», — рассмеялся Майк. «Ты считаешь меня полной дурой, Майк?» — спросил его супруга без всяких эмоций, широко раскрыв свои голубые глаза. «Конечно, нет, милая», — запротестовал Шайн. «Нет, считаешь. Но я еще не совсем выжил из ума. В тот день с Оскаром ты не встречался, и я даже знаю, где ты был». «Розамунда, милая, что ты имеешь в виду?» «То, что я знаю, где ты был в действительности». На приятном лице Майка появилось выражение неуверенности. Жена смотрела на него безмятежно и невозмутимо. «В какое замешательство может привести такой пустой взгляд?» — подумал вдруг молодой актер. «Не знаю, что ты хочешь этим сказать», — попытался он еще раз переубедить супругу, но без большого успеха. «Я хочу сказать, что глупо, когда ты так много лжешь мне. Послушай, Розамунда...» — Майкл начал уже заводиться, но замолчал, пораженный, когда его жена мягко сказала. «Мы ведь хотим получить опцион и поставить эту пьесу, правда?» «Хотим? Да это роль, о которой я мечтал всю жизнь». «Вот именно. Именно это я имела в виду». «Что именно?» «Я хочу сказать, что пьеса стоит кучу денег, правильно? Не слишком ли мы рискуем?» «Конечно, я знаю, что это твои деньги», — медленно сказал мужчина. «Если ты не хочешь рисковать, это наши деньги, милый», — подчеркнула Розамунда. «Мне кажется, об этом не стоит забывать». «Послушай, дорогая, это роль Айлин, ее придется почти полностью переписать». «Не думаю», — улыбнулась женщина. «Я хочу ее сыграть в том виде, в котором она есть, милый». «Девочка моя», — Майкл был потрясен, — «что это на тебя нашло?» «Ничего». «Да нет, не так. Ты изменилась за последнее время. Стала нервной, все время в плохом настроении. Что произошло?» «Ничего. Просто надо вести себя поосторожнее, Мик». «Поосторожнее? Это в каком смысле? Я всегда осторожен». «Мне так не кажется. Ты уверен, что тебе в любом случае удастся вывернуться, и что все поверят тому, чему ты хочешь, чтобы они верили. Но с Оскаром в тот день ты совершил ошибку». Шайн покраснел от злости. «А ты бы лучше за собой следила. Сказала, что идешь с Джанет по магазинам. Это же вранье. Джанет уже несколько недель в Америке». «Да», — согласилась Розамунда. «Это было глупо с моей стороны. В действительности я просто гуляла в Риджентс-парке». «В Риджентс-парке?» Майкл смотрел на нее с любопытством. «Да ты в жизни ни разу не прогуливалась в Риджентс-парке. В чем дело? У тебя что, появился любовник? Можешь говорить все, что хочешь, Розамунда, но за последнее время ты действительно сильно изменилась. Почему?» «Я вдруг задумалась о разных вещах. О будущем». Актер внезапно подошел к жене и обнял ее за плечи. «Дорогая, ты же знаешь, что я без ума от тебя!» — выкрикнул он с горячностью. Она приняла его объятия, но когда они отодвинулись друг от друга, Майкл опять был потрясен холодным, расчетливым взглядом ее прекрасных глаз. «Ты же всегда простишь меня, что бы я ни сделал?» — спросил он. «Наверное», — туманно ответила Розамунда. «Дело не в этом. Понимаешь, теперь все изменилось. Нам надо больше думать и тщательнее планировать. Думать и планировать? Что именно? Дело вовсе не заканчивается, когда ты его завершаешь, нахмурившись, проговорила миссис Шайн. Наоборот, его конец — это начало чего-то нового, поэтому надо тщательно продумывать свои следующие шаги, что важно, а что нет. Розамунда. Теперь женщина сидела с растерянным лицом, глядя широко раскрытыми глазами в никуда и не замечая Майкла, который стоял перед ней. Вышла она из этого транса, только когда он окликнул ее в третий раз. «Что ты сказал?» «Я спросил тебя, о чем ты думаешь». «Да? Ах, да, конечно. Я думала, а что, если мне съездить в этот, как его, Личет Сент-Мэри и встретиться с этой мисс, как ее там зовут? Ну, с той, которая была с тетей Корой». «Но зачем?» «Но она ведь должна скоро уехать, не так ли? То ли к родственникам, то ли еще куда. Мне кажется, нам нельзя отпускать ее, пока мы не спросим...» «Спросим о чем?» «Спросим о том, кто убил тетю Кору». «Ты хочешь сказать, что она может это знать?» Майкл уставился на жену. «Ну, конечно, я почти в этом уверена. Она ведь там жила», — небрежно ответила Розамунда. «Но тогда она все рассказала бы в полиции». «Нет-нет, я не хочу сказать, что она знает наверняка. Я имею в виду, что, наверное, она почти уверена. Потому что дядя Ричард сказал об этом, когда был у тети. Ты же знаешь, что он был у нее, мне Сьюзан говорила». «Но она не могла слышать, что он говорил». «Конечно, могла, милый». Теперь Розамунда разговаривала с мужем, как с непонимающим ребенком. «Полная ерунда. Я с трудом представляю себе старика Ричарда Эбернетти, который обсуждает свои подозрения в присутствии посторонних». «Ну, конечно, она все слышала через дверь». «Ты хочешь сказать, что она подслушивала?» «Думаю, что да. То есть я просто уверена в этом. Ведь это должно быть невероятно скучно — жить в коттедже, где ничего не случается, кроме вечного мытья посуды, выгула кошки и тому подобного. Конечно, она подслушивала и читала чужие письма. Любой бы на ее месте так поступал». Майкл посмотрел на жену с какой-то неосознанной тревогой. «Ты бы тоже это сделала?» — спросил он прямо. «Начнем с того, что я никогда не соглашусь стать компаньонкой у кого-нибудь в деревне». Розамунда поежилась. «Уж лучше умереть. Я спрашиваю, стала бы ты читать письма и все такое? Если тебя это так интересует, то да. Все это делают, тебе не кажется?» — спокойно ответила миссис Шайн. Ее незатуманенный взгляд встретился со взглядом мужа. «Человек просто хочет знать», — пояснила Розамунда, — «не для того, чтобы как-то это использовать. Мне кажется, что она, эта мисс Гилкрист, думает точно так же. И я уверена, что она знает». «Розамунда, а кто, по твоему мнению, убил Кору и старика Ричарда?» — спросил Майкл, задохнувшись. И опять наткнулся на этот незатуманенный взгляд. «Милый, не говори глупостей. Тебе это так же хорошо известно, как и мне. Но гораздо спокойнее и лучше никогда об этом не упоминать. Поэтому мы и не будем».